на свете новые темы и старые сюжеты, все авантюрные поэмы, философские эссе и любовные романы многочисленны весьма, потому что графоману невозможно без письма, потому что графоману невозможно без письма. Он работает, стараясь, с нежных юношеских лет, неохотно отрываясь на обед и туалет. Про героев и талантов, про воров и про убийц, для издателей педантов и читателей тупиц, для издателей педантов и читателей тупиц. Сомнений и ни страхов нет в писательском раю, да фригидности затрахов музу бедную свою. Он развил мускулатуру кисти, глаз не отвести, будет что в макулатуру нашим внукам отнести, будет что в макулатуру нашим внукам отнести. Как машинка Зингер строчит, он и ночью, он и днем, позабыв, что знать не хочет человечество о нем, что в глубины книжных полок пыли слой тяжелый лег. Век писателя недолог, раз читатель недалек. Век писателя недолог, раз читатель недалек. Век писателя недолог. Читать.